Посиделкино. Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, одни люди любят загадывать загадки, другие – разгадывать. А мы послушаем сегодня сказку о таких. Эта латвийская народная сказка называется «Неразрешимая загадка». У одного короля была дочь. Могла она разгадать любую загадку. И тем на весь мир прославилась. Все-то на нее дивились, а от женихов отбоя не было. Вот король и говорит, этого нельзя стерпеть. Что ни день, то дворец женихами битком набит. Отныне будет так. Кто моей дочери неразрешимую загадку загадает, тому быть ее мужем. А чьи загадки она разгадает, тех велю вешать. Это помогло. С той поры женихов как не бывало. Так время и шло. Тут как-то три брата стали похваляться. Да до того дохвалились, что вздумали с королевной тягаться. Пошел во дворец старший брат. Хитра была его загадка, да, видать, королевины ответы еще похитрее были. Делать нечего, пришлось старшему брату идти на виселицу. Не лучше и у среднего брата дело обернулось. Вот собрался во дворец младший брат, а отец с матерью не пускают. Кому после них хутор останется? Кто их на старости лет кормить, поить будет? Но младший брат не отступается. Просит, уговаривает. Отец и согласился, а мать ни за что. Двоих сыновей повесили. Третьего ни почем не отдаст. Досадует младший брат про себя. Уйду потихоньку. И говорит он однажды матери. Слышь, матушка, я в лес пойду. На косуль охотиться. Отрежь-ка ты мне хлеба-горбушку, да собери в кулек, какой не наесть еды. Мать тотчас смекнула, что у сына на уме. Рассердилась она и насыпала в горбушку яду. Сыплет, а сама со слезами приговаривала. Чем на виселице погибать, помри лучше в пути. Хоть стыда не будет, что все три сына позорной смертью кончились. Взял младший брат свое рыжецо и ускакал. В пути конь приустал. Младший думает, постой-ка, дам я тебе хлеба-горбушку, авось оправишься. Съел конь горбушку и сдох. Прилетели две вороны, выклевали у коня глаза и тоже сдохли. Сунул младший брат ворон в кулек и пошел. Под вечер зашел в избу, где жила мать с 12 сыновьями, злыми разбойниками. Но в ту пору мать одна дома была. «Нет ли чего закусить?» — спрашивает младший брат. «Как-нибудь. Даешь поскорее. А не то сыновья вернутся, они тебя убьют». «А сколько у тебя сыновей?» 12. «Вот как хорошо, бабуся! У меня в кульке два голубка. Зажарь-ка ты первым шестерым одного, а вторым шестерым другого. А я поем и пойду дальше». Наелся младший брат, но не ушел, а залез потихоньку на чердак. А старуха птиц зажарила, ничего не заметила. В полночь вернулись старухины сыновья и спрашивают, чьим духом пахнет. «Какому тут духу быть? Вот двух голубей раздобыла да сжарила. Одним шестерым одного, другим шестерым другого». Поели сыновья, да тотчас ноги и протянули. Обглодала мать косточки, и та кончилась. А младший брат пошел утром дальше. Шел-шел. Однако далеко ли натощак уйдешь? Взял он ружье на плечо и загадал. Подстрелю косулю, быть мне королем. Не подстрелю, помирать не в лесу с голоду. Хоть и стоял он косули задом, все же подстрелил ее. Поел досыта и пошел во дворец. И тотчас загадывает королевне такую загадку. Я лихой охотничек. Убил одного, тот двух прикончил. А те два сперва 12 загубили, а там и еще одну. В другой раз я подстрелил, кого не видел, а потом поел, кого увидал. А уговор такой. Королевне можно загадку 10 дней разгадывать. Но совета ни у кого спрашивать нельзя. Думает королевна, гадает. Разгадать не может. Переманил вечером младший брат на свою сторону королевнина стражника и говорит ему. «Слышь, стану королем, назначу тебя советником. Только сделаю, что прикажу. Послушай под дверями, что королевна говорит». Подслушал стражник и передает младшему брату, что де королевна так сказала. «Ах ты, негодник! Вот загадал мне загадку. Ну да ничего, у меня 10 дней сроку. 9 дней стану к нему служанок подсылать, а вось выведают разгадку. А не сумеют, то на 10-й день сама к нему пойду. Лишь бы все шито-крыто, чтобы не прознал никто, что я за советом ходила. Ладно, ты, стражник, парень бравый, возьми огниво и спрячься в моей опочивальне. Вот станут ко мне служанки ходить, разгадку выманивать. Как зайдет ко мне одна, я чихну. А ты сейчас же высекай искры, что есть мочи. Ладно, вечером первая служанка тут как тут». Только она про разгадку речь завела, чихнул младший брат. А стражник давай из огнива искры высекать. Убежала служанка, сломя голову. И платочек свой оставила. С другими служанками точно так же случилось. На 10-й день решила королевна сама счастье попытать. Отворила дверь и спрашивает. Да так боязливо. Паренек, ты один? А что тебе? Да боюсь я, паренек. Не дознался бы кто, о чем стану спрашивать. О разгадке, небось? А как же? Паренек, родненький, подскажи мне хоть первое словечко. Больше мне и не надобно. Услышал брат такие слова, размякло у него сердечко. Не утерпел, сказал королевне первое слово. Даже чихнуть позабыл. Да ведь вот еще какое наваждение. Так голову потерял, что и второе словечко с языка сорвалось. Опомнился он тут. Чихнул и защелкал огнем. Тут королевна и след простыл. Только платочек ее остался. Два слова она узнала, а ей только того и надо было. Утром разгадала королевна загадку. Идти младшему брату на виселицу. Выпросил он у короля дозволение загадать королевне у виселицы еще одну загадку, самую легкую на свете. Король подумал, ну что за беда? Коли она разгадала такую трудную загадку, легкую-то, и подавно разгадает. Пришли к виселице. Младший брат загадывает загадку. «Был я лихой охотничек. В 10 косуль целил. Мясо удрало, а шкурки и поныне при мне». «Не ожидала королевна такой загадки. Вот теперь и отгадывай про то, что сама же она со своими служанками делала. Сказать отцу, что первые слова разгадки выманила? Нет, нельзя». Отгадать загадку? Еще хуже. Отец сразу про все догадается. Не было бы при парне платочков. Или не было бы такого уговора, что ей ни у кого совета спрашивать нельзя. Тогда бы и выкрутилась. А теперь-то как быть? Только остается кто за младшего брата замуж идти. Так королевна и сделала. После свадьбы созвал молодой король войско и пошел отца с матерью навестить. Вздумалось им по пути снести разбойничью избу. Ту, где он ворон за голубей выдавал. Сорвали воину крышу, сорвали пол. Глядь, что за чудеса! Под полом подвал огромный, а в подвале его братья связанные сидят. Совсем бедняги замучились. Хоть и было у них пищи в достатке, разбойники в подвал и еды, и питья всякого понатаскали. Младший брат спрашивает: «Братцы, дорогие, как вы сюда попали? Разве загады королевне не загадывали? Разве на виселице не погибли? Мы до королевского дворца и не добрались, нас разбойники схватили. А отцу подложные письма послали, что, дескать, нас повесили, что де королевна наши загадки разгадала. Это для того, чтобы не искал нас отец, чтоб на след не напал, да разбойничье логово не разорил». То-то обрадовались старик-отец и старуха-мать, когда их младший сын, королевский зять, домой вернулся, да и старших сыновей привел. Плакали старики от радости 3 дня и 3 ночи, а потом с младшим сыном в его дворец пошли. Как говорится, бывает и на старуху проруха. Каким бы умным ни был человек, а найдется и посмекалисти его. Но самые сложные и неожиданные загадки загадывает и разгадывает сама жизнь. До свидания. Слушайте «Посиделки».